Прежде мне казалось, что я уже достиг примечательного уровня развития. Теперь, когда я узнал о существовании я-там и о множестве я-там, которые есть у каждого человеческого сознания, когда мог с такой легкостью связываться со своим искомым, у меня возник новый взгляд на все то, что раньше казалось привычным и обыденным. Однако вплоть до недавнего времени я даже не подозревал о существовании такой важной структуры, как я там. Возможно, есть и другие, не менее важные факты, которые до сих пор оставались незамеченными. Я решил посоветоваться со своим я там, прилег и вышел из фазы. Правда ли, что на мою жизнь не влияет никто, кроме вас, моего я там? Мы этого не утверждали. Кто еще оказывает на меня влияние? Одним из мощнейших источников воздействия является взаимосвязь с другими скоплениями. Вы говорите о людях, о тех, кто имеет такое же строение, как и мы? Совершенно верно. Итак, они влияют на нас. Это происходит даже в нефизический период. Ты сам прекрасно знаешь. Существует совокупность мыслительных процессов всех людей, которые когда-то существовали, включая нас самих. Ты называешь это явление помехами в полосе М. Если впустить ее в себя, можно задохнуться. Я знаю, и потому давно научился защищаться. Но я имею в виду нечто другое. Я до сих пор откликаюсь на множество разнообразных чувств. Ничего не могу с этим поделать. Что это? Сознание земной жизни во всем своем многообразии. Например, ты знаешь, что такое взаимоотношение любви. Другой пример. Стоит нам задуматься о котятах или деревьях, и ты тут же откликаешься. С этим я и не спорю. Еще примеры. Сама Земля. Влияний очень много. В конце концов, существует и внеземной разум. Мы изо всех сил пытались оградить тебя от него. Но почему? Некоторые из нас когда-то сталкивались с такими существами. Они относятся к человеку не совсем так, как, по нашему мнению, могли бы. У них есть чувство превосходства, так как они развивались в ином направлении. Значит ли это, что среди звезд у нас нет братьев по разуму? Они не похожи на тех, о ком мечтает человечество. Разница в том, что эти разумные существа способны управлять энергией так, в общем, мы просто не в силах это постичь. Кроме того, они пользуются своими умениями без ограничений того рода, какие накладывает на себя человек. Можешь расспросить об этом Тало. Он единственный не человек среди нас. Поразительно, но как Тало... Как он оказался среди нас? Мы думаем, это чисто случайно. Понимаешь, бывают непредвиденные случаи. Иногда то, что мы считаем странностями или чудесами, в действительности вызвано вмешательством нечеловеческого разума. Мы не знаем, зачем они это делают. У меня было несколько внетелесных переживаний. Думаю, они могли бы означать встречи с такими существами. Да, ты встречал их, но они потеряли к тебе интерес, как только поняли, что ты все осознаешь и не забудешь случившееся. Понятно. И много их таких разумных существ. В материальной вселенной более чем достаточно. Пожалуй, триллионы. Кроме того, есть другой. Другой? Другой нечеловеческий разум? В это трудно поверить, но За всю свою историю, за всю нашу с тобой историю мы встретили только один нечеловеческий разум, который зародился не в пространстве времени. И есть особые существа, которых можно отнести к этой категории, но они встречаются очень редко, либо их просто трудно воспринимать. Так или иначе, до сих пор мы встречали только одно такое существо. Неудивительно, что мы так одиноки. Возможно. Что касается твоего следующего вопроса, то мы не можем дать тебе ответ. Ищи его в себе. Вы уверены? Я собирался спросить о том, какие у нас возможности выбора. Совершенно верно. Я по-прежнему не понимаю, почему выбрали именно меня. Я не мыслитель. Даже не какой-нибудь великий ученый. Ты — наша лучшая возможность. Ты еще не знаешь, на что способен, но мы это знаем. И теперь, когда ты сделал этот шаг внутрь, можно многое изменить. Многое уже изменилось. Не могли бы вы помочь мне иначе? Скажите, на какие внешние влияния мне следует обращать особое внимание? И каких стоит остерегаться? С удовольствием. Но учти, это просто напоминание того, что тебе уже известно. Возьми этот посыл. Вернувшись, я развернул полученный посыл. В вольном переводе и сжатом изложении его содержание выглядит так.